Когда Оленюк вернулся к Игнатову, тот спросил: «Кто эти архаровцы?» «Тебе лучше об этом не знать», — коротко ответил Оленюк. Его приятель пожал плечами, но не обиделся, в его работе такие ситуации периодически случались, поэтому он привык реагировать на них адекватно. Тут к Оленюку подошла Нонна и, взяв его за локоть, спросила: «Влас, ты меня ждал?» «Как соловей лето», — и сыщик состроил язвительную мину на лице. «Давай обойдемся без душещипательных сцен, впереди нас ждет серьезная работа. Кстати, познакомься, моего коллегу зовут Алексеем, и он тоже не женат. Какая удача, у меня в Киеве осталась незамужняя подружка», тут же нашлась, что ответить Нонна, протягивая руку для приветствия. «У нее такая же грудь, как у вас», — поинтересовался Игнатов. «Нет, поменьше, второй размер лифчика. Этого добра и здесь хватает», — ответил сыщик и пожал протянутую ему ладонь. 10 октября 1973 года, среда, Измайлова, кафе «Чебуречная Ландыш». Сергей Ребров зашел в чебуречную не с главного входа, а, как всегда, со служебного. Быстро миновал полутемный коридор, свернул направо и очутился возле металлической двери. Она не пропускала звуки, поэтому понять, есть кто внутри или нет, было нельзя. Но Ребров прекрасно знал, что за дверью находится человек, который давно ждет его прихода. «Надо только постучать условным стуком, чтобы тебе открыли». Ребров так и сделал. И спустя минуту оказался в просторном помещении, где помимо инкрустированного стола стояли два кожаных дивана, дорогой финский сервант и телевизор «Горизонт» на тумбочке. Короче, идеальное место для отдыха после тяжелого трудового дня. «Ты вовремя пришел, Ребро, чебуреки уже поспели», — сообщил вошедшему лысеющий мужчина с сединой на висках, возвращаясь к столу, где на огромной тарелке лежали горячие и сочные чебуреки. Открывшим дверь был вор в законе Могол, на которого Ребров работал более 4 лет. Ввиду того, что в комнате вовсю топились батареи, здесь было жарко, как в парилке, несмотря на то, что на улице стояла стылая осень. Поэтому Могол был раздет до пояса, и на его плечах переливались синевой воровские звезды. Ребров тоже разделся, снял с себя куртку и бросил ее на один из диванов вместе со спортивной сумкой. После чего сел за стол и спросил: «Ты сегодняшний советский спорт читал?» «Хи-а, а чего там?» «Статейка занятная, про итальянскую мафию. Она у них, оказывается, и футболом заправляет. Целых 2 клуба из провинции Салерно ей принадлежат. Так итальянские бандюганы получают поддержку у местного населения. А еще мафиози таким образом деньги отмывают на продаже игроков. Ничего, Серега, даст бог, и у нас такая система тоже будет». «Это каким же образом?» — удивился Ребров. «Наши коммунисты этого точно не допустят. Коммунисты они, знаешь, разные бывают. Вон Зальский тоже партийный, а на деле чистый мафиози. Вот когда такие на самом верху победят, тогда мы наш футбол в свои руки окончательно и возьмем. А пока хватит нам и тотализатора. Как там у нас с ним дела?» «Нормально, в сумке, что я принес, купоны и башли с точки на разгуляе, ровно 30 кусков. Ставки на сегодняшний кубковый матч. И кто у нас сегодня выиграет?» — поинтересовался Могол. «Большинство ставит на киевлян». «И зря ставит», — усмехнулся Могол. «Потому что победят армяне». «Как армяне? Ты же говорил, что это будут киевляне», — искренне удивился Ребров. «Тебе же сам Карпыч рассказал, что в Киеве уже грамоты отпечатали в честь кубковой победы, а футболисты «Динамо» уже и обратные билеты на сегодня заказали, поскольку уверены в своей победе с одного, а не с 2 заходов. «Ну, говорил», — согласился Могол. «А сейчас мне тот же Карпыч шепнул другое. Ему из Киева информация пришла от надежного источника. Значит, ты свою ставку уже переставил». «Зачем? Я же с дуру сразу поставил на Арарат, что армяне выиграют 2 часа 1 минута. А теперь выясняется, что не с дуру, а я отдал предпочтение хохлам. Но если сам Карпыч говорит, что победят армяне, значит, Придется внести коррективы. Могол уселся за стол и с помощью открывалки сковырнул крышку с бутылки Жигулевского. Разлил напиток в два стакана и взял с тарелки чебурек. Надкусив его с краю, так, чтобы не вытек сочный бульон, Могол принялся с аппетитом жевать и запивать это дело пивом. У глядящего на это зрелище Реброва засосало под ложечкой, и он тоже уселся за стол. Взяв в руки чебурек, он впился в него зубами. И ему в нос тут же пахнуло ароматом говядины, которую в этот чебурек напихали столько, что можно было наесться одной порцией. Ни в одной московской чебуречной, ни на Ярославской возле ВДНХ, ни на Сухаревской возле колхозной, не клали в чебуреки столько говядины. Впрочем, чебуреки, которые ели Могол с Ребровым, были особенные, их сделали по личному заказу Могола, не скупясь на фарш. В тех чебуреках, которые продавали в зале по 17 копеек за штуку, фарша клали в два раза меньше. А ты знаешь, когда я к футболу по-настоящему прикипел? Задал внезапно Могол вопрос, который Ребров не ждал от него услышать. После войны я пацаном был, и меня один честный вор приметил. Он, знаешь, где трудился? На Ленинградском проспекте, оно тогда еще шоссе называлось. Так вот, он чистил фраеров, которые на футбол ездили, на стадион «Динамо». Тогда ведь как было, на матчи люди толпами ходили, набиваясь в общественный транспорт, как сельди в бочку. О своих карманах в такой толкучке никто и не думал. Вот мы с тем вором эти карманы и чистили, вынимая из них по нескольку лопатников. За один день могли месячную норму выполнить. Сейчас так за футбол уже не болеют. Поэтому и денег больших на болелах не заработаешь. Вот и приходится в таташку играть. Ну, ничего, скоро здесь в Измайлова гостиницу отгрохают, и новые башли сами потекут к нам в руки. Запивая чебурек пивом, заметил Могол. Речь шла о гостинице Измайлова, строительство которой должно было начаться в будущем году. Я слышал, на нее уже грузинские законники нацелились, сообщил Ребров. Их Шеварднадзе из Грузии попер, вот они теперь здесь хотят развернуться. Хер им по всей морде, выругался Могол, сделав большой глоток из стакана. Если надо, мы с Бауманскими объединимся. Там у них один правильный кореш поднимается, Слава Япончик. Законником его сделаем и сообща против кавказцев двинем. А там и тебя коронуем, дай только время. А пока одно дельце тебе предлагаю. Ты же хочешь лишний кусок заработать и не париться. Кто же не хочет? Улыбнулся Ребров, вытирая салфеткой чебуречный бульон с губ. Надо сегодня одному парню ноги переломать в ресторане «Лесной». За что же ему такая планида выпала? Поинтересовался Ребров. Зальский его приговорил, чем-то этот парень ему насолил. Но нам это только на руку. Мы с Карпыча и Башли возьмем и зарубку себе сделаем, на будущее. Чем больше этот спортивный чинуша гадостей совершит, тем сильнее в наших сетях увязнет. Он, мудила партийный, думает, что вор Могол у него в шестерках ходит. Ну-ну. И сколько Карпыч за сломанные ноги Башли кладет? 5 кусков. Из них один тебе за то, что ты кента найдешь, который ногами займется, ему, соответственно, тоже 1 кусок, ну, и 3 мне. Все по справедливости. И когда эти ноги должны быть сломаны? Сегодня в 7 часов этот бедолага в Лесной пожалует. Там эта заварушка с ним и должна приключиться. Ну, а кто такой этот бедолага? Не знаю, мне его фото Карпыч вечером подвезет, а я его тому кенту передам, чтоб запомнил, ответил Могол, беря с тарелки еще один чебурек. Твое дело, Ребро, маленькое, нужного кента под это дело найти и ко мне привезти. До 6 часов управишься. Прежде чем ответить, Ребров взглянул на свои наручные часы, они показывали начало 2-го дня. Хорошо, найду тебе кента Костолома, ответил Ребров и тоже взял с тарелки еще один сочный чебурек. 10 октября 1973 года, среда, Чили, Сантьяго, улица Риотольтин. Рафаэль Кантасутра сел за руль своего фиата и начал методично объезжать клиники Сантьяго, где были женские консультации. Ему надо было узнать, в какой из них может наблюдаться худенькая блондинка по имени Сесилия, подруга Альвара Малина. Причем круг поисков был сужен, что облегчало работу лейтенанту. Он знал, что последним местом обитания Малина был неприметный домик в районе Эстасьон-Колина. Значит, его женщина могла наблюдаться в клиниках поблизости. Либо в этом районе, либо в соседних, Лос-Алар, Батука и Валье-Гранде. Таких клиник Кантон насчитал 6, не такое уж большое количество, чтобы не объехать их в течение дня. Правда, эта затея могла и не выгореть, ведь Малина мог устроить свою женщину к какому-нибудь частному доктору. Но Канта рассуждал логически. Все-таки на таком позднем сроке беременности лучше наблюдаться в нормальной клинике, где есть все условия для родов, чем у какого-то врача на дому. Лейтенант безуспешно объехал 5 клиник, пока, наконец, в 6-й, в Лос-Аларе, ему не объявили. Да, в списке их клиентов числится светловолосая женщина хрупкого телосложения по имени Сесилия. И Канта назвали ее полные инициалы. Сесилия Ортис, 1951 года рождения, проживает по адресу Валье-Гранде, улица Риотольтин, дом 14. И лейтенант, усевшись за руль своего фиата, решил немедленно отправиться по этому адресу. Прибыв на место, он достаточно быстро нашел нужный ему дом, одноэтажную постройку с железными воротами и двумя окнами, выходящими на внешнюю сторону улицы. Ставни на окнах были закрыты, а занавески задернуты, так что понять, есть ли кто в доме или нет, было нельзя. Но Канта запасся терпением и, откинувшись на спинку сиденья, стал неотрывно наблюдать за калиткой в воротах. Так прошло больше часа. У лейтенанта уже затекла шея и гудели ноги, но он продолжал сидеть в автомобиле, не решаясь выйти из него, чтобы не привлечь к себе чьего-либо внимания. Наконец, когда минуло еще полчаса, калитка в воротах открылась и на улицу вышла беременная женщина небольшого роста и с забранными в пучок волосами светлого цвета. Сомнений быть не могло, это была Сесилия. Другое дело, было совершенно неясно, имеет ли она какое-то отношение к Малина или это всего лишь совпадение, ведь в огромном Сантьяго такое вполне было возможно. Но тут произошло еще одно событие. Следом за женщиной из калитки вышел мужчина чуть выше ее ростом, плотного телосложения в джинсах и легкой курточке. Взглянув на его лицо, Канта сразу узнал в нем Альвара Малина, фотография которого висела на стене его служебного кабинета на самом видном месте. Тем временем следом за Малина из калитки вышли еще двое мужчин, которые пристроились к парочке чуть сзади. Канта сразу догадался, это была охрана главаря миристов. Мужчины явно были вооружены, на это указывали движения их рук, которыми они периодически похлопывали себя под левыми подмышками, где обычно крепится наплечная кобура. Понимая, что одному ему с этой троицей не справиться, Канта тронул автомобиль с места, рассчитывая лишь узнать, куда направляется это семейство. Как оказалось, целью их похода был магазин на проспекте Ла Монтанья-Сур. Видимо, им нужно было пополнить свои продуктовые запасы, после чего они должны были вернуться назад домой. Вполне удовлетворенный этим выводом, Канта рванул с места свой фиат и помчался в штаб-квартиру СИФа, чтобы срочно сформировать группу захвата и вернуться на Риотольтин во всеоружии. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, у стадиона имени В.И. Ленина. Народ на финальную игру стал прибывать к стадиону уже за 2 часа до ее начала, в 17:30 вечера. Причем значительную часть болельщиков составляли приезжие, гости из Армении и Киева. Они приехали в Москву разными путями, кто на поезде, а кто на самолете, и теперь шли на стадион большими колоннами, неся в руках плакаты, с помощью которых они собирались поддерживать своих любимцев во время игры. Игнатова, Оленюка и опознавателей к стадиону привезли на автобусе, который выделил столичный ГУФТ. Впрочем, автобус был не один, а целых 5, на 4 других к месту предстоящего матча приехали сотрудники МУРа и других подразделений московской милиции, которым тоже предстояло участвовать в поисках и задержании боксера. Им всем были розданы его фотороботы, которые они держали при себе. Руководил этой операцией начальник МУРа Владимир Корнеев, который должен был ежечасно докладывать о ее ходе начальнику ГУФТ Самохвалову, а уже тот, министру Щелокову, который в данную минуту находился у себя в кабинете на улице Огарева, 6. Приезжать на матч он не стал, предпочтя наблюдать за ходом игры по цветному телевизору, установленному в его кабинете. Обычно на такого рода спортивные мероприятия выделялись значительные силы милиции, до 1000 сотрудников. Но на этот раз их число увеличили до 1500, ввиду чрезвычайности происходящего, задержания опасного преступника. Были подтянуты и другие службы. Например, вокруг стадиона расположились 10 машин скорой помощи, в каждой из которых дежурили по 2 врача. К каждому из опознавателей были приставлены по 3 сотрудников МУРа, причем все они были рослые, спортивного вида. Они были вооружены боевым оружием советского милиционера, пистолетом Макарова. Им предстояло по первому же сигналу от своих подопечных задержать преступника. За час до начала игры, когда первых зрителей начали пускать на трибуны, опознаватели и их сопровождающие двинулись на стадион, каждый к своему выходу. Поскольку перекрыть они могли только 4 входа, на остальные были направлены лишь сотрудники милиции, которые успели внимательно изучить фоторобот преступника. Нонна, которая внезапно увидела, что ее собирается увезти на стадион не Оленюк, а совершенно незнакомые ей милиционеры, обратилась к сыщику с вопросом: «А разве ты со мной не пойдешь? Я приду чуть позже, мне надо проконтролировать действия моих коллег здесь», — ответил сыщик тоном, который не подразумевал какие-то споры по этому поводу. Поэтому женщина лишь вздохнула и направилась к месту назначения. «Ты обманул такую женщину, мечту поэта», — покачал головой Игнатов. «Когда она узнает, что ты улетел без нее в Киев, она наложит на себя руки. А ты на что, Алексей, будешь следить за ее руками?» — ответил Оленюк. «Только за ними или можно присовокупить к ним и другие части тела?» Прежде чем ответить, Оленюк смерил приятеля суровым взглядом и спросил: «Ты Евгения Онегина читал? В школе проходили. Тогда ты должен помнить прекрасные строчки из этой бессмертной поэмы: «Но я другому отдана, я буду век ему верна». В это время к ним подошел Болеслав Ткачук, с которым у Оленюка был уговор, он должен был помочь чекистам опознать и задержать Зальского. Поэтому, простившись с Игнатовым, который отправился на стадион, Оленюк направился в другую сторону, к входу в гостевую ложу, куда должен был вскоре подъехать Зальский. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Измайлово, кафе «Чебуречная», Ландыши, Лужницкая набережная. Зальский уехал с работы за 3 часа до ее окончания, чтобы до начала финального матча успеть заехать в 2 разных места. Сначала встретиться с Моголом, а затем с Моченым. Вору в законе он должен был передать фотографию Анатолия Кожемякина с тем, чтобы Могол сегодня вечером смог послать к нему человека, которому предстояло нанести увечье спортсмену. Встреча с вором состоялась в кафе «Чебуречный Ландыш», поэтому топтуны из 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУФТ Москвы, сидевшие на хвосте у Зальского, не могли знать, с кем он встречается. Взяв из рук Зальского фотографию футболиста, Могол произнес: «Что-то лицо знакомое. А какая тебе разница, чья это физиономия?» — живо отреагировал на эти слова Зальский. «Твое дело маленькое. Найти человека, который уложит этого парня на больничную койку. Значит, просьба прежняя, сломать ему ногу. Ломать или не ломать, дело ваше. Главное, чтобы он ближайшие недели 2-3 провалялся дома. Пустяшное дело, за которое я плачу тебе 5 кусков. Я и не отказываюсь», — ответил Могол и, вложив фотографию в конверт, бросил его в верхний ящик стола. После встречи с Моголом Зальский отправился на 2-е свидание, с Моченым. Оно должно было пройти на Лужницкой набережной. Подъехав к нужному месту, Зальский заглушил мотор «Волги» и принялся ждать. Он специально приехал за 10 минут до встречи, чтобы осмотреться. Набережная была пустынна, поскольку весь народ шел на предстоящий матч со стороны метро «Спортивная». Именно поэтому Зальский и выбрал здесь место встречи, вокруг все хорошо просматривалось на достаточно большое расстояние. Эта его предусмотрительность вышла боком топтунам. Они вынуждены были припарковать свою машину на значительном расстоянии у поворота на набережную, чтобы не привлечь к себе внимание Зальского. Не могли они и фланировать рядом с объектом, поскольку это сразу бы бросилось в глаза в виду безлюдности места. Единственное, что им оставалось, сидеть в автомобиле и издали наблюдать за тем, что происходит с объектом и вблизи него. Зальский тщательно подготовился к этой встрече. Дома он заранее обработал ядом алюминиевый стаканчик, из которого должен был выпить коньяк моченый. Этот яд Зальский выкрал у своей жены, известного врача-токсиколога высшей категории Изольды Лапушинской, которая привезла его из Венгрии с целью изучения в своей лаборатории в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Узнав от супруги, как этот яд действует, Зальский отлил из двух пузырьков некоторое количество яда просто на всякий случай, авось когда-нибудь пригодится. И вот этот случай представился. Яд обладал особенными свойствами, в зависимости от дозы, им можно было убить человека сразу, а можно было постепенно. Зальскому, как раз, нужен был последний вариант. Он хотел, чтобы моченый скончался во время кубковой игры, прямо на трибуне, якобы от пережитого инфаркта. Яд воздействовал на сердечную мышцу и имитировал сердечную недостаточность. К тому же он был почти невидим для экспертов, бесследно растворялся в организме спустя час после применения. В случае с моченым Зальский был уверен, что этот час у него будет, в этой сутолоке, которая обещала быть на матче, вряд ли труп человека, скончавшегося от инфаркта, будут вскрывать оперативно. Размышляя над этим, Зальский не заметил, как к его «Волге» подошел тот, кого он дожидался. Более того, в первые мгновения он его даже не узнал. Моченый был в кепке, темных очках и с трехдневной щетиной на скулах. Когда он уселся на сиденье рядом с Зальским, тот заметил, что его спутник напряжен. «Ты чего такой смурной?» — спросил Зальский, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более естественно. «Вроде, твои динамовцы сегодня не играют. С утра чувствую себя не в своей тарелке, будто кто-то висит у меня на хвосте», — ответил моченый. «Так вот почему ты при таком маскараде», — заметил Зальский и стал озираться по сторонам, желая лично убедиться в обоснованности подозрений своего собеседника. Но ничего подозрительного не заметил. «Нагнетаешь, моченый», — покачал головой Зальский. «Я свою интуицию знаю, она меня еще никогда не подводила». При этих словах Зальский напрягся. Он вдруг испугался, что эта интуиция может сорвать ему задуманную им акцию, но в следующую секунду подумал: может, хорошо, что он мандражирует. Ожидая одну опасность, люди обычно не замечают другую. «Так ты что, на матч не пойдешь?» — спросил Зальский. «Пойду, но сразу после него собираюсь делать ноги. Поэтому мне деньги нужны, те, что ты мне обещал за ликвидацию Пустовила. Нет вопросов, получишь свои 10 косых, как было обещано. Когда? Я же не знал, что тебе они так срочно понадобятся. Поэтому давай договоримся так. После игры встречаемся здесь же и едем за деньгами. А ты куда ноги делать собираешься? Мест много. Но как только где-то осяду, ты первым об этом узнаешь». «Правильно, моченый, я тебе друг наипервейший», — сказав это, Зальский положил свою руку на колено собеседнику. «Мы с тобой уже почти 4 года рука об руку идем, столько дел наворотили. И, я уверен, еще столько же наворотим. А пока давай выпьем по 5 капель за нашу дружбу». «Мне нельзя, я лекарство принял», — ошарашил своим заявлением Зальского его приятель. «Какое лекарство?» «Врач прописал пить антибиотики, у меня что-то с желудком». «Фигня все это», — отмахнулся Зальский. «Врачам лишь бы пациента застращать, чтобы сильнее его к себе привязать. Так что плюнь на это, 5 капель вреда не принесут. К тому же у меня отличный коньяк нарисовался, Хеннесси называется. Его еще в 1917 году придумали для будущего короля Англии Георга IV. Мне один дипломат привез месяц назад, а я специально его берег для такого случая. Какого случая? И Моченый перевел взгляд на собеседника. Вот такого, какой у нас с тобой, ты же надолго отчалить собираешься. Мы этот коньяк сейчас с тобой откроем, а потом я эту бутылку спрячу и достану, когда мы снова встретимся. Хороший символизм получится. Любишь ты всякие заковыристые штучки, Карпыч, заметил Моченый, и по его губам пробежала едва уловимая усмешка. Она означала, что выпить по такому поводу Моченый не против. Поняв это, Зальский достал из сумки, лежавшей на заднем сиденье, коньяк и 2 стаканчика. Один, обработанный ядом, он отдал Моченому. Затем открыл бутылку и разлил жидкость по емкостям. «Ну, за нашу дружбу до гробовой доски!» – провозгласил тост Зальский. Но пить первым не стал, ожидая, когда это сделает его компаньон. А Моченый какое-то время сидел неподвижно, глядя в лобовое стекло на вечернюю набережную. Было видно, что он над чем-то напряженно думает. Наконец, он очнулся от своих мыслей и залпом опрокинул в себя коньяк. Следом за ним то же самое сделал и Зальский. И тут же посмотрел на часы, засек время. По его расчетам, Моченый должен был отдать Богу душу через 2, максимум 3 часа. Топтуны из наружки зафиксировали момент встречи Зальского с мужчиной в сером плаще и кепке, который пробыл в Волге около 10 минут. После чего покинул ее и быстрым шагом направился к ближайшим домам. Один из топтунов направился было за ним, но слишком поздно стартовал из-за большого расстояния, отделявшего их друг от друга. Поэтому, когда топтун достиг угла дома, за которым скрылся неизвестный, того уже и след простыл. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Измайлово, кафе «Чебуречная Ландыш». Ребров привез к Моголу нужного человека спустя 2 часа после их разговора за чебуреками. Этим кентом был Сева Гаевский со старомодным погонялом «Жиган». 3 месяца назад он откинулся с зоны, где сидел за разбой, и сам вышел на Реброва, вручив ему маляву, письмо от своего кореша по отсидке, которого Ребров хорошо знал. Кореш просил пристроить Жигана в хорошие руки, расписывая его как правильного зэка с бойцовским характером. Все это время Ребров держал Жигана на подхвате, пока сегодня Могол не попросил его найти ему человека для деликатного дела. И Ребров подумал, а почему бы не Жиган? Кореш расписывал его как боевитого парня, вот пусть в деле себя и проявит. Когда Могол увидел человека, которого к нему привел Ребро, он около минуты внимательно его изучал, после чего спросил, а почему у тебя погоняло Жиган? Это с малолетства пошло, улыбнулся Гаевский. Я тогда по форточкам лазил, и когда с дела со шмотьем возвращался, всегда одну и ту же песню пел. Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил. Мустафа Жигана продал, а Жиган его убил. Из путевки в жизнь, помните? Кто же ее не помнит, усмехнулся Могол. Только нам надо, Жиган, чтобы ты сегодня никого не мочил, а только покалечил. Сможешь. А чего не смочь? Пожал плечами Гаевский. И тебе за это еще и башли хорошие обломится, кусок получишь. Деньги, дело хорошее, снова улыбнулся Гаевский. Тогда греби сюда. Когда гость выполнил его просьбу, Могол протянул ему конверт и сказал, здесь фото того фраера, которого ты сегодня должен покалечить. Он в 7 часов придет с одной бабой в ресторан «Лесной». Ты должен устроить какую-нибудь заварушку, во время которой надо сломать этому фраеру ушастому ногу. Именно сломать, спросил Гаевский, а ты предлагаешь ее отрубить. И Могол из-под лобья посмотрел на собеседника. Нет, можно ее заточкой потыкать, она у меня всегда при себе. И Гаевский достал из кармана пиджака названный предмет. А что, хорошая идея, кивнул головой Могол. Нам ведь надо, чтобы он со своей ногой пару-тройку недель на больничной койке провалялся, а ломать ногу дело накладное, здесь сноровка нужна. А если ты заточкой хорошо владеешь, тебе и карты в руки. Тем более, что в суматохе ее никто и не заметит. Уговорил, пусть будет заточка. В какую ногу тыкать? Спросил Гаевский, пряча заточку. Лучше в правую, она почти у всех рабочая. Как дело сделаешь, тебя ребро обратно сюда привезет, честно заработанные башли получишь. Ну, все, двигайте в лесной. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, у стадиона имени В.И. Ленина. Зальский подъехал к стадиону за полчаса до начала матча, в 7 вечера. Он закрыл свою «Волгу» на ключ и успел сделать всего лишь несколько шагов по направлению к входу, ведущему на гостевую трибуну. Как тут к нему подошли четверо мужчин, одного из которых Зальский узнал, это был Влас Оленюк. Однако разговор с чиновником завел не он, а незнакомый мужчина в застегнутом наглухо плаще. «Добрый вечер, Леонид Карпович, я, полковник КГБ Украины Болеслав Ткачук», и чекист предъявил Зальскому свое служебное удостоверение. «Можно вас на минутку? А в чем дело?» Глядя в глаза чекисту, спросил Зальский, стараясь быть как можно более невозмутимым. «Мы хотим задать вам несколько вопросов относительно гибели товарища Пустовила. Но я уже отвечал на эти вопросы товарищу Оленюку», ответил Зальский и кивнул в сторону сыщика. «Мы знаем, но нам бы хотелось кое-что уточнить. Вы выбрали не слишком удачное время и место для этого. Через 20 минут начнется матч, и мне надо быть на трибуне», и Зальский демонстративно взглянул на свои наручные часы. «Давайте договоримся встретиться завтра в любом удобном для вас месте, и я отвечу на все ваши вопросы. Вопросов не так уж и много, и мы могли бы вполне разрешить их прямо сейчас, чтобы не отвлекать вас завтра». «Хорошо, задавайте ваши вопросы», согласился Зальский, пряча ключи от машины в карман своей куртки. «Не на улице же мы будем это делать», сказал Ткачук, и его лицо осветила улыбка. «Давайте пройдемте к нам в машину и там все обсудим». Услышав это, Зальский в течение нескольких секунд колебался. Но добродушная улыбка на губах чекиста сделала свое дело, чиновник согласился и направился к белой «Волге», стоявшей неподалеку. Ткачук услужливо распахнул перед Зальским заднюю дверцу автомобиля и, когда тот очутился внутри, последовал следом за ним, оттеснив чиновника на середину сиденья. В это же время с другой стороны в салон сел еще один чекист, после чего Зальский оказался зажат между двумя пассажирами. Как только это произошло, «Волга» тронулась с места и рванула к выходу со стадиона. Оленюк и еще один чекист должны были отправиться следом во втором автомобиле, но вышла заминка. Когда они направились к «Волге», Оленюк увидел, что им навстречу быстрым шагом идут Игнатов и Нонна, хотя оба они должны были быть внутри стадиона, чтобы участвовать в поисках боксера. «В чем дело?» – спросил Оленюк у приятеля. «Да вот, понимаешь, твоя девушка ни в какую не хочет помогать нам без твоего участия. Нонна Сергеевна, это правда?» Придавая своему лицу суровое выражение, спросил Оленюк. «Конечно, правда, я ведь приехала сюда ради тебя, а не какого-то боксера», заявила Нонна. «Вы приехали сюда, чтобы исполнить свой гражданский долг, помочь милиции задержать опасного преступника, а вместо этого, в гробу я видела этот ваш долг», оборвала речь сыщика женщина. «Мне надо свою личную жизнь устраивать, мужа завести и детей ему нарожать, а нельзя с этим подождать», — вступил в разговор Игнатов. «Вам, мужикам, можно, а мне нет, детей лучше рожать до 30 лет, а не после, так журнал «Здоровье» пишет, и вы предлагаете сделать это прямо сейчас, во время финального матча на Кубок СССР», — продолжал допытываться Игнатов. «Нет, можно сделать это и позже. Но для этого нужны двое участников, а не один. А мой партнер, как я поняла, куда-то уже намылился». Стоявший рядом чекист с недоумением внимал этому разговору и силился понять, это все говорится всерьез или в шутку. Заметив его недоуменный взгляд, Оленюк взял Нонну под руку и отвел в сторону, чтобы у их разговора не было свидетелей. «Нонна, давай договоримся о следующем», — тоном, не терпящим возражений, начал Оленюк. «Ты сейчас идешь на стадион с товарищем Игнатовым и помогаешь ему в поисках боксера, а я присоединюсь к вам чуть позже, у меня возникло важное дело». «Какое еще дело?» — напряглась Нонна. «Важное, мне надо слетать, вернее, съездить в одно место и решить одну проблему. А как долго тебя не будет?» — поинтересовалась Нонна. «Естественно, чуть дольше того процесса, после которого на свет появляются дети, так что придется подождать. А если ты будешь возражать, то наши пути вообще разойдутся раз и навсегда. Мне не нужна женщина, которая свои личные интересы ставит выше общественных». «Понятно. Но я хотела». Начало была женщина, но Оленюк ее тут же оборвал. «Без разговоров, кругом марш. И учти, Нонна, ты произведешь на меня впечатление, если лично поможешь нам в поисках боксера. Так что постарайся». 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, у стадиона имени В.И. Ленина. Надвинув на глаза кепку и подняв воротник плаща, Моченый двигался к стадиону имени Ленина, дымя на ходу сигаретой. Он шел в толпе таких же, как и он, болельщиков, но, в отличие от них, не был весел и раскован в предвкушении будущего захватывающего зрелища, а был сосредоточен и напряжен. У него на душе было неспокойно, его звериная чуть подсказывала ему, что над его головой сгущаются тучи и надо срочно делать ноги, пускаться в бега. Однако пропустить столь увлекательное зрелище, финал Кубка СССР, он не мог, поэтому решил задержаться в столице еще на несколько часов. Еще на подходе к стадиону он увидел цепочку из милиционеров, которые стояли лицом к прибывающим болельщикам и внимательно в них всматривались. Никак ищут кого-то, подумал Моченый и сильнее надвинул на лоб кепку. Впрочем, узнать в нем человека с фоторобота и без этого было сложно, мешала не только кепка и поднятый воротник, но и трехдневная щетина, проступившая на его скулах. Правда, слегка скошенный на сторону нос узнать было можно, но в сгущающихся сумерках и это было делом не таким уж легким. А тут еще Моченый, идущий поодаль от основной толпы болельщиков, специально вклинился в их ряды и вместе с ними миновал цепочку из милиционеров. Точно так же в толпе он подошел и к контролеру, пожилой женщине, которая едва успевала оторвать корешок у билетов, которые ей протягивали пришедшие на матч зрители. Моченому повезло, у того входа, где он проходил на стадион, не было ни одного опознавателя, кто мог бы его узнать. Самый ближайший из них, Петр Мокрицкий, стоял с муровцами у соседнего входа и внимательно вглядывался в лица болельщиков. Однажды ему даже показалось, что он узнал боксера в мужчине, идущем с какой-то женщиной. Он подал условный сигнал муровцам, которые тут же подошли к незнакомцу и отвели его в сторону. Но когда к ним подошел Мокрицкий и более внимательно посмотрел на задержанного, он понял, что обознался, и мужчина вернулся к своей даме, чтобы вместе с ней пройти на стадион. Игнатов дежурил у соседнего входа вместе с двумя своими коллегами и Нонной, которая сначала стоически вглядывалась в лица приходящих людей, а затем начала конючить, мол, ну, когда же придет Оленюк. Игнатова так и подмывало сказать ей «никогда» и объяснить, на каком расстоянии высоко от земли скоро будет находиться его коллега, но он сдержался, памятуя о том, что после такого сообщения от Нонны, как опознавателя, вряд ли будет какой-нибудь толк. Тем временем в громкоговорителях уже начали объявлять составы команд, что означало, до начала игры остаются считанные минуты. Толпа болельщиков, идущих к стадиону, превратилась в маленькие ручейки, а потом и вовсе иссякла. Но Игнатов, выступавший за старшего, никого из своих коллег не отпускал, надеясь, что боксер может попросту опоздать на игру. Он даже не мог себе представить, что тот, кого сегодня так усиленно искали все милиционеры, отряженные в Лужники, уже сидел на трибуне в 300 метрах от их поста и внимательно изучал программку, купленную им у работницы стадиона в подтрибунном помещении. В этот момент в громкоговорителях заиграл футбольный марш, написанный композитором Матвеем Блантером по просьбе известного спортивного радиокомментатора Вадима Синявского еще в далеком 1938 году. 10 октября 1973 года, среда, Чили, Сантьяго, улица Риотольтин. Спустя полтора часа Рафаэль Канта и с ним 30 солдат и карабинеров подъехали на Риотольтин. Причем вся эта кавалькада из 8 легковых автомобилей и 2 грузовиков подъехала к месту назначения со стороны улицы Риа Клара. Там все выгрузились и не спеша двинулись к дому номер 14, где прятались миристы. Прохожие, которые в эти часы находились на улице, шарахались в сторону, завидев военных людей с автоматами наперевес. Наконец, дом миристов был окружен со всех сторон, и солдаты только ждали сигнала к атаке, который должен был дать Канта, которого начальник СИФа назначил руководителем этой операции. Но лейтенант медлил, прекрасно зная, что миристы вооружены, причем наверняка достаточно основательно. Из его памяти еще не успел выветриться штурм такого же дома миристов в районе Лас-Кандес, где обороняющиеся пустили в ход не только автоматы и пулеметы, но и гранаты. В результате миристы были уничтожены, но и нападавшая сторона тоже понесла значительные потери, 9 солдат и 5 карабинеров были убиты. Повторения такой бойни Канта не хотел, но он не собирался и затягивать с этим делом, поскольку после наступления сумерек шансы миристов вырваться из западни заметно возрастали, чем теперь, днем. Главное было найти такую возможность, чтобы застать их врасплох и обойтись минимальными жертвами. И такой момент наступил. Канта и несколько солдат стояли за углом ближайшего дома и внимательно следили за воротами дома номер 14. И вот в один из моментов, когда Канта уже собирался дать команду начать штурм, на противоположной стороне улицы появился велосипедист. Это был молодой парень с перекинутой через плечо соломенной сумкой. Он остановился возле ворот дома, где обитали миристы и, посмотрев по сторонам, постучал в ворота условным стуком. 3, 1, 2 и снова 1. Вскоре калитка открылась и парень исчез внутри дома вместе с велосипедом. Канта сделал жест рукой, отменяющий начало штурма. Он решил подождать, когда парень выйдет на улицу снова. Он почему-то был уверен, что этот велосипедист приехал к миристам ненадолго. И точно, спустя полчаса калитка отворилась и парень с велосипедом снова появился на улице. И поехал как раз в ту сторону, где за углом притаились солдаты. В итоге спустя минуту он был схвачен людьми Канта. «Ты кто такой?» Направив пистолет в лицо парню, спросил лейтенант. Но мирист стоически молчал, глядя полным презрения взглядом на Канта и его людей, окруживших его, за что один из солдат ударил его прикладом в грудь. Парень застонал и согнулся пополам, но 2 солдат подхватили его под руки и заставили снова выпрямиться. «Сколько твоих дружков находится в доме?» — задал новый вопрос Канта. Но вместо ответа парень плюнул в лицо лейтенанту, за что тут же получил новый удар, сильнее прежнего, на этот раз сразу 2 прикладами. Понимая, что этот велосипедист не намерен отвечать на его вопросы, а времени на его обработку у них нет, Канта дал приказ отвезти задержанного в грузовик, а сам, вместе с солдатами, перебежав на другую сторону улицы, стал осторожно приближаться к дому, прижимаясь к стене. Когда он достиг железных ворот, то постучал в них тем же условным стуком, что и велосипедист. 3, 1, 2 и снова 1. Расчет был на то, что миристы, если они больше никого сегодня не ждут, подумают, что это зачем-то вернулся велосипедист. Однако в течение минуты после того, как Канта постучал, внутри дома сохранялась тишина. Тогда лейтенант повторил свою попытку, постучал снова, и вскоре после этого в доме скрипнула дверь и чьи-то шаги застучали по ступеням крыльца.